Какова военная мощь Советского Союза? Опасности извне. Что касается способности Красной Армии в нынешних условиях предотвратить вторжение на ее границы враждебных соседей или выдержать длительную войну, хотя и есть некоторые сомнения, но принято считать, что Японии или Германии, или им обоим было бы очень трудно и, вероятно, невозможно завоевать СССР. Среди руководителей правительства, и я лично беседовал с некоторыми из них, есть абсолютная уверенность, что их армия верна и сможет защитить свои границы либо от Японии, либо от Германии, либо даже в условиях одновременного нападения. Регулярная армия. Численность Красной Армии составляет приблизительно 1 миллион 300 тысяч человек. Кроме того, тайная полиция НКВД имеет вооруженные силы численностью примерно в 200 тысяч человек. В сравнении с этим интересно отметить количественную мощь Германии, которая, как полагают, составляет 600 тысяч, Италии – 528 тысяч, Японии – 248 тысяч, Польши – 284 тысячи и Румынии – 266 тысяч. Примечание мемуариста. Как обычно, в НКВД были разные люди. К их чести нужно отметить, что в самые тяжелые дни обороны Москвы осенью-зимой 1941 года войска НКВД сражались на самых опасных участках фронта. И полегли советские милиционеры тогда повзводно и поротно. Это еще одна забытая история воинских подвигов советских людей. Кстати, и статистика потерь среди сотрудников особых отделов в войсках тоже ужасает. Шли в бой, ровно как и обычные бойцы, в одном строю. Как не вяжется это с привычным либеральным образом комиссара в пыльном шлеме, стреляющего своим бойцам в спину. Продолжаем. Ежегодный призыв на службу. Ежегодно призывается около 1,5 миллиона молодых людей, из которых 500 тысяч требуется для действительной службы. Накопленные резервы. Подсчитано, что из накопленных за последние годы резервов имеется примерно 5 миллионов подготовленных мужчин для пополнения резервных дивизий. Для последующего призыва имеется дополнительный резерв примерно в 6 миллионов человек, что составляет общий резерв примерно в 15 миллионов мужчин, физически пригодных к военной службе. Механизированные части. Танки. По танковым и механизированным частям Красной Армии выгодно отличается от соседних государств. По оценкам, имеется в наличии для немедленного использования около 4000 танков. Следует также иметь в виду, что огромные сельскохозяйственные тракторные заводы легко адаптируются для изготовления танков в больших количествах. Сообщается, что эти заводы уже частично переоборудованы для такого использования. Еще год назад, во время инспекционной поездки, которую я тогда совершил, нам не разрешили увидеть литейные секции многих из этих заводов, и тогда считалось, что причина заключалась в том, что они уже использовались в то время для военных целей. Воздушные силы. Военно-воздушные силы Красной Армии считаются в целом превосходящими по численности силы любой из великих держав. Подсчитано, что общее количество самолетов в Красной Армии составляет 4500. Самолеты-перехватчики, как правило, считаются очень хорошими. Тяжелые бомбардировщики второсортные и очень медленные. Общепризнано, что иностранные самолеты, как известно, превосходят лучшие типы, имеющиеся здесь. Французский посол сообщил мне, что в настоящее время Советский Союз располагает всем необходимым для производства 4800 самолетов в год. Русские обладают воздушным складом ума и считаются превосходными летчиками. Характер офицерства. Считается, что офицеры среди младших командиров превосходного качества и вполне достойны своего высшего командования. Как правило, это молодые люди. Здесь принято считать, что ликвидация старых и опытных генералов очень существенно ослабила армию. Лично я согласен с нашим военным атташе полковником Феймонвиллом, что хотя это и верно в какой-то мере, но сильно преувеличено. Вообще говоря, армия оснащена хорошим ручным оружием, хорошими самолетами и отличными танками. Артиллерия достойна и быстро совершенствуется. Оборонительная позиция Советского Союза по своей внутренней сути сильна. Армии постоянно внушают религию коммунизма. Вполне вероятно, что Советский Союз мог бы в обороне сохранить свое единство против любой комбинации двух враждебных держав. При столкновении со враждебным альянсом более чем двух таких держав Некоторые территории Советского Союза могут быть оккупированы, но вполне вероятно, нынешние вооруженные силы предотвратят решительное поражение, и маловероятно, что вторгшиеся армии получат постоянные выгоды. «Русская зима разгромила Наполеона», смотри прилагаемый доклад полковника Феймонвилла. «Общее мнение таково, что Красная армия верна коммунистической партии и, следовательно, Сталину».